Глава 29. Я вел пальцем по экрану. KZ1.doc, KZ3.doc, KZ4.doc. «А где файл под номером 2?» — спросил я. «Почему он пропущен?» «Разве?» — не совсем искренне, как мне показалось, удивилась Анна и подсела ближе к экрану. «В самом деле пропущен. Первый, потом третий». «Как было, так я и переписала», — добавила она. «Будем довольствоваться тем, чем располагаем». Она щелкнула пальцем по клавише, и на экран лег текст. Это было письмо, написанное князем. «Дорогой друг, рад сообщить тебе приятную новость. Консенсус найден, и зона янтарного треугольника по общему решению отныне становится главной перевалочной базой. Переговоры шли трудно, чеченская сторона ставила нам кабальные условия, но мы смогли убедить их, что политическая обстановка в Ичкерии настолько нестабильна, что может обернуться трагическими последствиями для нашего общего дела. Теперь они озабочены не столько героином, сколько оружием, боеприпасами и наемниками. Федеральные войска, по их данным, готовятся к широкомасштабной операции, и, принимая это во внимание, никто не решится ставить на Ичкерию, как на главную перевалочную базу. Рассматривается вопрос с Эстонией, но большой процент русскоязычного населения в этой республике также создает нестабильную ситуацию. Все сошлись в едином мнении, что преемником Ичкерии должен быть янтарный треугольник. Что касается партии героина, то все приготовления к ее отправке закончены. Ждем последней передачи. Большой привет, мисс Гроулис. Крепко жму руку. Князь. 9.08.94 год. Прочитав письмо, мы с Анной переглянулись. Но здесь же ничего нет, разочарованно произнес я. Ни адрес этого дорогого друга, ни даты и маршрута переброски героина. Кто такая мисс Гроулис и не фальшивка ли это письмо? Почему обо всем открытым текстом? «Подожди», — отмахнулась от меня Анна. «Ты хочешь узнать все сразу. Скорее всего, князь потом закодировал письмо на компьютере, переведя его в символы, и отправил по факсу. А куда, мы еще выясним. Адресату оставалось лишь сканировать письмо и при помощи ключа перевести его в нормальный вид. Смотрим дальше». Анна открыла файл под цифрой 3. На этот раз мы увидели таблицу, лишенную каких-либо комментариев. 60% Грузия, 2/3, плюс Абхазия, 1/3, больше Румыния, больше Мексика, плюс Куба, больше USA, по каналу Калийского картеля, Августина. Исланбаев, Вольский, 10% Азербайджан, больше Турция, больше Босния, мусульманский анклав, больше Европа, больше USA, Серые Волки, 10%, Вильнюс, Таллин, Пярну, Вильнюс, больше, Таллин, больше, Пярну, больше, Скандинавия, больше, USA, мисс Гроулис, 20%, Шауляй, больше, Клапейда, больше, Англия, больше, Германия, больше, Австралия, Глеб. Да, протянул я, почесывая затылок, целая география. Надо понимать, это структура развоза продукции Гринпероса. Направление и ответственное. Все четко, ясно и конкретно. Как в армии. Я ткнул пальцем в экран. В письме, похоже, речь шла о партии наркотиков, которую отправляют по этому каналу. Вильнюс, Пярну, Скандинавия. «Послушай!» — воскликнул я. «Ты говорила, что тебя готовили к отправке в Стокгольм. Не для того ли, чтобы контролировать передачу этой партии?» «Наверняка для этого», — согласилась Анна. «А почему Пярну в кавычках? Должно быть, это не город, а название, скажем, ресторана, казино или санатория. Смотрим дальше». Анна открыла следующий файл, и нам стало ясно, что такое Пярну. Мы пролистали несколько договоров, заключенных между морской компанией, владеющих паромом Пярну, и фирмой Гринперос о перевозке из Сталина в Стокгольм 30 тонн цветных металлов. В договоре была обозначена дата отхода парома из сталинского порта – 28 сентября 1994 года. «Через 4 дня!» – воскликнул я. «Надо быть полными идиотами, чтобы не понять, что этим паромом под прикрытием цветных металлов повезут ту самую партию героина, о которой шла речь в письме. И сопровождать ее будет мисс Гроулис. Анюта, а вот это уже, выражаясь языком моего приятеля Валеры Нефедова, доказательства! Я продам всю эту поганую мафию ФСБ, и моя рука не дрогнет, и плевать буду на стены бутырки, куда их посадят». Я потер руки, вскочил с кресла и от волнения стал ходить по комнате. Анна как-то странно смотрела на экран и покусывала губы. «Что с тобой?» — спросил я. «Тебе нехорошо?» Анна тряхнула головой, легкие волосы взметнулись, как на метру. Она зажмурила глаза, словно пытаясь взять себя в руки. «Уже прошло», — ответила Анна глухим голосом. «Открой, пожалуйста, бар. Там, кажется, была бутылка с сухим вином». Мы выпили по глотку рислинга. Я наблюдал за Анной, что с ней было. Приступ мигрени? Или ее почему-то испугало то, что она увидела на экране? Мы продолжали просматривать файлы. Там были всевозможные таможенные документы, списки и адреса людей в Душанбе, Таллине, Грозном, Баку, Тбилиси, пароли, клички, астрономические суммы в валюте, банковские счета, что, собственно, меня уже не так сильно интересовало. Это был прекрасный рабочий материал для службы государственной безопасности. «Начать надо с фирмы Гринперос», — сказал я, покачивая бокалом в руке. «Уголовное дело против князя, его компании можно завести уже по одному факту. На территории офиса закопан труп охранника с пачкой героина в штанах. Лучшего компромата не найти. Представляю, как будет хлопать глазами князь, когда увидит, что на самом деле лежит в гробу. Ведь он до сих пор считает, что по оплошности Волзова в офис привезли не тот гроб, а другой, набитый героином, передали кому-то из родственников». «Они будут искать свой гроб», — сказала Анна, — «вне всякого сомнения. Три московские семьи в ближайшие дни будут хоронить погибших в Таджикистане, и они об этом знают». Я сделал паузу, почувствовав, как внезапно горло свело судорогой. «Да», — добавил я, — «будут хоронить в том числе и моего несчастного друга, Владимира Даниловича Локтева. А какая-то погонь придет на могилу ночью и станет выкапывать гроб, а потом вскрывать его». Я отпил глоток и подошел к окну. Я не слышал, как ко мне приблизилась Анна. Лишь почувствовал ее руку на своей спине. Она ничего не сказала, и я был благодарен ей за безмолвное участие и сострадание. «Нужна машина и патроны для Магнума», — сказал я. «Зачем?» «Поедем ночью на кладбище. Ляжем в кустики, и я стану рассказывать тебе страшные сказки. Когда могилу начнут вскрывать, ты тихонечко вызовешь милицию, а я постараюсь сделать так, чтобы искатели клада не разбежались слишком далеко».